«Давненько я не вспоминал об этом», — сказал он. «Если ты хочешь докопаться до причины, по которой я стал Квоутом, то, пожалуй, стоит остановиться именно здесь». Хронист наморщил лоб. «Что вы имеете в виду?» Квоут помолчал, глядя на руки. «Знаешь, сколько раз меня в жизни били?» Хронист отрицательно покачал головой. Подняв глаза, Квоут ухмыльнулся и беззаботно пожал плечами. «Я тоже». «Ты, поди, думаешь, что такие случаи должны застревать в голове? Думаешь, я должен помнить, сколько костей я переломал, помнить все швы и повязки?» Он потряс головой. «Нет, я помню только плач того мальчика в темноте. Четко, как звон колокола, все эти годы». Хронист нахмурился. «Вы же сами сказали, что ничего не могли сделать». «Мог», — серьезно ответил Квоут, — «но не сделал. Я тогда сделал выбор и сожалею об этом выборе до сего дня. Кости срастаются, но сожаления остаются навсегда». Квоут отодвинулся от стола. «Полагаю, темной стороны Тербиана уже достаточно». Он встал и снова потянулся, закинув руки за голову. «Почему, Реши?» Слова вдруг хлынули из Баста потоком. «Почему ты оставался там, если все было так ужасно?» Квоут задумчиво покивал, словно ожидал вопроса. «А куда еще мне было идти, Баст? Все, кого я знал, были мертвы». «Не все», — настаивал Баст. «Оставался еще Бенти. Ты мог отправиться к нему». «Хэллоуфелл был в сотнях километров, Баст», — устало ответил Квоут, пересекая комнату. «Сотни километров без отцовских карт, которые могли бы привести меня туда, без какой-либо помощи, денег и обуви. Путешествие теоретически возможное, но для подростка, отупевшего от потери родителей...» Квоут тряхнул головой. «Нет, в Тербиане я, по крайней мере, мог просить милостыню или воровать. Я едва ухитрился выжить в лесу летом, но зимой...» Он снова покачал головой. «Я бы замерз там или умер от голода». Подойдя к стойке, Квоут наполнил кружку и начал добавлять туда щепотки специй из разных коробочек и баночек. Затем прошел к большому каменному камину и задумчиво сказал: «Конечно же, ты прав. Где угодно было бы лучше, чем в Тербиане». Он пожал плечами. «Но все мы дети привычки. Куда проще оставаться в знакомой колее, которую проложил. Возможно, я даже полагал это справедливым, своего рода наказанием за то, что не был вместе со всеми, когда пришли чендрианы. За то, что не умер со своей семьей, хотя должен был». Баст открыл рот, потом закрыл и, нахмурившись, уставился в стол. Квоут оглянулся через плечо и мягко улыбнулся. «Я не говорю, что это разумно, Баст. Эмоции по своей природе не очень-то разумные штуки. Я давно уже так не считаю, но тогда было именно так. Я помню». Он снова отвернулся к огню. «Бенова тренировка дала мне память столь ясную и острую, что ею и впрямь порезаться можно, если неосторожно пользоваться». Квоут вытащил из камина камень для согревания и бросил в кружку. Камень утонул с резким шипением, а комнату наполнил аромат увядшего клевера и муската. Квоут вернулся к столу, помешивая сидр длинной ложкой. «Я ведь тогда был не совсем в своем уме. Большая часть моего разума пребывала в шоке. Спала, если угодно. Мне требовалось что-то или кто-то, чтобы пробудиться». Он кивнул хронисту, который тряс уставшей рукой, чтобы расслабить ее. Тот снова откупорил чернильницу. Квоут откинулся на стуле. «Мне нужно было напомнить о том, что я забыл. Мне нужна была причина, чтобы жить».